Маяковский дал так много советской поэзии, что стал советским классиком. А с другой стороны, критикуя соратника и последователя Владимира Владимировича Николая Асеева, докладчик оборачивал острие критики и против покойного мэтра. Он, примечание автора, то бишь Асеев, не видит, что агитка Маяковского уже не может удовлетворить, что она стала уже слишком элементарной, что сейчас требуется больше многообразия, больше обобщения, и что даже самое понятие актуальности становится уже иным. Как ни крути, но сколько бы ни находил Бухарин недостатков у Пастернака, невнятность, эгоцентризм и тому подобное, вкус его явно склонялся в сторону от агиток и даже от прозаизмов. То есть и пастернаковская поэзия оценивалась двояко. Опять же, с одной стороны, это воплощение целомудренного, но замкнутого в себе лабораторного мастерства, глубоко личные, а потому поневоле суженные, ассоциации и переплетение душевных движений. Тем не менее, у него можно найти бесчисленное количество прекрасных метафор. Один из замечательнейших мастеров в наше время. В наше, когда даже самое понятие актуальности становится уже иным. А Маяковский с его актуальностью значит уже в прошлом. Что началось? На Бухарина навалился безмерной тушей Демьян Бедный. Уж с его-то агитками, безжалостно списанный докладчиком в безвозвратное прошлое. Это было понятно, как и то, что Демьян обвинил Николая Ивановича в преувеличении роли Маяковского. Но, казалось бы, неожиданнее было выступление Александра Ажарова. Этот комсомольский кумир, презиравшийся Маяковским до такой степени, что тот изобрел парную кличку «Жуткин» для будто бы неразличимых Жарова и Уткина, заступился за своего былого ругателя перед ругателем нынешним, ибо и ему досталось в докладе за примитивность. Николай Иванович высказал некоторое пренебрежение к агитке Маяковского на том основании, что время агиток якобы прошло. Я думаю, что не потребуется даже аргументации для того, чтобы утверждать, что время лучших так называемых агиток Маяковского еще не прошло и пройдет не скоро. Аплодисменты. Агитационные стихи Маяковского живут и волнуют многие тысячи читателей, до которых дошел Маяковский и до которых никогда не дойдут некоторые из поэтов, поднятых на щит товарищем Бухариным. Аплодисменты. Намек понятен, да если бы кто-то не понял, все разъяснил Алексей Сурков. Докладчик сначала утверждает, что Владимир Маяковский – классик советской поэзии, а в дальнейшем говорит, что время агиток Маяковского прошло. Для большей группы наших поэтов, для большей группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Бориса Пастернака – неподходящая точка ориентации в их росте. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Аплодирует уже плотно створоженная сурковая масса, как остряки назовут ее 20 лет спустя, в дни второго съезда писателей, где самым главным докладчиком будет уже сам Алексей Александрович Сурков. Что ж, все снова понятно. И он, и Жаров, и Бедный, и Безыменский, еще одна жертва Бухарина, отстаивают свое право иметь свой уровень. Тот, который потом обернется триумфальным явлением Егора Исаева. Из всех делегатов, возможно, один Пастернак не понял, что тут к чему. С наивностью превосходящей даже обычное состояние этого невнятного эгоцентрика он вспомнит былое годы спустя в автобиографическом очерке «Люди и положение». Были две знаменитые фразы о времени, что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине 30-х годов, к поре съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю. Словно «не скажи, Сталин», свою знаменитую фразу о Маяковском и роль лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи, кто-нибудь навязал бы ему, Пастернаку. А Сталин сказал эту фразу, вернее, начертал в качестве резолюции, каковую впору было покрыть лаком, как прежде делали с подписями русских царей. Может быть, и покрыли, вряд ли в согласии с собственным вкусом. Вероятно, он был куда более искренен, когда писал бездарному Безыменскому, кого Маяковский не ставил ни в грош, и Безыменский ответ на его ненавидел. «Читал и выстрел, и день нашей жизни». И то, и другое, особенно выстрел, можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени. Что же касается резолюции, то она явилась на свет в обстоятельствах благообразнейших, демократически спровоцированная снизу, можно даже сказать, продиктованная. Дорогой товарищ Сталин, после смерти поэта Маяковского все дела, связанные с изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня. У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за материалами, сведениями, фотографиями. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы стихи его печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы все растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен. А интерес к Маяковскому растет с каждым годом. Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием. Прошло почти 6 лет со дня смерти Маяковского, и он еще никем не заменен. И внимание! И как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции. Почти слово в слово. Как же так, Иосиф Виссарионович, пристало ли вам списывать и у кого? У некой гражданки Брик, урожденная Каган, ибо, как давно понял читатель, это письмо шпаргалку отправила Сталину 22 ноября 1935 года она, Лиля Юрьевна.